Он протянул в пустоту свою правую руку, после чего скоп очень могущественной энергии стремительно направился на те метательные ножи. Этим он попытался использовать магию, чтобы расщепить метательные ножи, ведь его магия уже дошла до такой степени, что может брать под контроль материальные вещи. Однако, когда та магия соприкоснулась с метательными ножами, можно было увидеть, что острые метательные ножи раскололи эту энергию магии, и не уменьшая силы направились лететь на него. На мертвенно-бледном лице того человека появилась паника, а кроваво-красные глаза пристально смотрели на почти долетевших до него ножей. Как этот метательный нож может быть такого рода сильным, что неожиданно даже его магия не может взять его под контроль? Он не успел о многом подумать, как те метательные ножи оказались уже перед ним, и легко прокололи насквозь защиту, которую он расставил, продолжая лететь вперед. Тот человек сразу же начал уклоняться от этих метательных ножей, а состоящие из белой сюаньцы метательные ножи словно острые гвозди пробивали все преграды. Бум, бум, бум, на этих останках живого оборотня вмиг образовались слои дырок. «А, мои кости!» Тот человек смотрел на останки живого оборотня и видел на них несколько сквозных дыр, после чего издавал душераздирающий яростный рев. Его две ноги были продолжением останков живого оборотня, поэтому у него не было возможности передвинуться. Он мог только лишь спокойно смотреть на то, как метательный нож прокалывает кость. Его кровавые глаза пристально посмотрели в сторону местонахождения Ечина, и у него начали течь кровавые слезы. Он выглядел ошеломленным и ненавистным голосом бормотал: «Ты разозлил меня, ты на самом деле разозлил меня». Волна метательных ножей из сюаньцы закончилась, и тот человек с болью на сердце смотрел на дырки в костях, а глаза его были напенены ненавистью, которая будто цунами, словно готова вырваться наружу. «Хаем, закончились метательные ножи, я все же хочу посмотреть, сколько еще вы сможете бороться, а я, забавляясь, вас убью». Его дьявольское лицо было наполнено возмущением, однако, как только его речь прервалась, еще одна концентрированная волна метательных ножей нахлынула в его сторону. Его дьявольское лицо сразу же стало еще более свирепым, ведь эта волна метательных ножей из сюаньцы может нанести его телу еще более серьезные ранения. В этот момент, бродящая сверху Сяою увидела, что метательные ножи из сюаньцы прокололи защиту того человека, сразу же прищурила глаза, проявила капризный и ужасный вид, а затем Сяою стремительно поплыла вниз. Все ее тело приклеилось к лицу того человека, надетого в плащ-накидку, а восемь щупалец очень туго обворачивали его голову. «Проваливай, чертов осьминог, проваливай!» Тот человек непрерывно толкал щупальца Сяою, желая разорвать Сяою и убрать со своего лица, однако тело Сяою было очень гибким и эластичным, и как бы он ее ни атаковал, у него не было возможности хоть немного ее сдвинуть. К тому же Сяою не боялась никакой магии. Метательный нож из сюаньцы уже вот-вот должен был проколоть тело Сяою, как Сяою тут же превратилась в призрак и начала плыть вверх. Когда она плыла вверх, то раздался звук пу. Это Сяою выпустила черную жидкость, которая потом заполнила лицо того человека. Голова того человека полностью была накрыта черной жидкостью, и ему не было ничего видно. Один метательный нож из сюаньцы стремительно долетел и врезался в его лицо, а тот человек издал надрывный звук вопля. В тот момент, когда он был подвергнут атаке метательного ножа из сюаньцы, окружающая энергия магии с быстрой скоростью начала рассеиваться. Тело Дань Тайлин было окутано семицветными лучами, и от разъедания этой магической энергии, на защите семицветных лучей появилось много дыр, и она уже вот-вот должна была разорваться. В ее голове мелькали разного рода мысли, того, что касалось клана морских существ Голубого Льда, разных событий с Еченом. Ее жизнь была настолько короткой. Она легко вздохнула и вспоминала, что раньше, пусть даже если она была перед лицом смерти, никогда не испытывала каких-то там лишних эмоций, но она никогда даже и подумать не могла, что, когда она на самом деле окажется на волосок от смерти, поймет, что такое значит уноситься мыслями к воспоминаниям. Бум! Защита на ее теле разбилась на много мелких кусочков. Густые реснички Дань Тайлин всколыхнулись, она закрыла глаза и уже была готова спокойно умереть, однако неожиданно ощутила, что вокруг эта могущественная энергия магии на удивление начала отступать и с быстрой скоростью рассеиваться. Окружающая энергия магии исчезла. Дань Тайлин немного обомлела и сразу же восстановила настороженность, и ее воля к борьбе начала увеличиваться. Она увидела в отдаленном месте внутри густых морских водорослей один огромный скелет, который спокойно лежал в том месте, и это неожиданно оказался легендарный живой оборотень морское существо. Один одетый в плащ-накидку парень в этот момент, прикрывая лицо, яростно кричал, и Дань Тайлин не могла разглядеть его лица. Она лишь смогла увидеть, что обе ноги того человека полностью продолжались на кости живого оборотня, и она вмиг все поняла, а затем без всяких сомнений выпустила из рук трезубец бога моря. Трезубец излучал ослепительные семицветные лучи, которые словно молния направились на того человека, надетого в плащ-накидку. У того человека были очень острые ощущения, и он сразу же ощутил приближение опасности. Две его руки обхватывали лицо, с черно-красных рук капали капли крови, а два его кроваво-красных глаза смотрели на то, что трезубец бога моря стремительно летел на него, после чего его выражение лица стало безумным. Глава 464. Остаток души живого оборотня. В тот момент, когда магия начала исчезать, Ечен тоже посмотрел в глубину морских водорослей и увидел, что тот человек был ударен его метательным ножом из сюаньцы прямо в лицо, но на удивление все еще не умер. Ечен немного изумился и увидел, что лицо того человека было бешеным, отчего на сердце Ечена стало скверно. Ечен задействовал мысль, после чего раздался звук бах. Это остаток от метательного ножа из сюаньцы взорвался внутри лица того человека. А этот взрыв застигнул этого человека врасплох, и не дожидаясь, пока он начнет как-либо действовать, трезубец бога моря тоже уже ударил по его телу. Бум! Раздался звук грохота, и от удара трезубца бога моря тот человек отлетел вверх, а его две ноги, которые были тесно связаны с костями живого оборотня, были оттянуты посредством этой энергии, и все это сопровождалось густым кровавым туманом. После этого, тело этого человека словно лоскутки ткани упало на землю, и он издавал звуки вопля, не желая мириться. Под непрерывной атакой семицветных лучей, тот человек пытался изо всех сил бороться, однако его тело начало исчезать с быстрой скоростью, и стало словно скоп черной туши, которая в итоге исчезла внутри морской воды без следа. Магия вокруг полностью исчезла. Дань Тайлин вернула трезубец бога моря, затем повернула голову и увидела, что Ечен в данный момент подходит к ней, а его лицо было очень бледным, и вид его был немого уставшим. «Не так-то просто сделать так, чтобы я снова испытывал чувство долга перед тобой», — немного улыбаясь, говорил Ечен, и у него было своего рода ощущение, будто он сбросил тяжелый груз с плеч. Если бы Дань Тайлин, спасая его, умерла бы, то это на самом деле был бы очень большой долг. Услышав слова Ечена, Дань Тайлин только лишь немного улыбнулась, и снова стала как всегда непринужденной, совсем не похожей на ту Дань Тайлин, которая только что убежала от смерти. «Он умер», — Ечен смотрел вдаль на останки живого оборотня, и уже вообще не мог ощутить ци того человека. «Должно быть, умер». Дань Тайлин немного сморщила брови, а тон ее речи был немного неопределенным. «Это еще что такое, как так получилось, что он словно вырос на этих останках?» Среди морских существ есть легенда, что в далекие времена глубочайшей древности был один вид морских существ, который назывался живой оборотень. Они были очень могущественными, и среди морских существ обладали самыми сильными способностями магии, и даже после их смерти оставался остаток их души, который тоже мог обладать очень могущественной магической энергией. Только лишь небольшой остаток души может обладать такого рода могущественной силой. Ечен немного испугался. Во времена глубочайшей древности на самом деле были морские существа, которые обладали просто невообразимой силой. Неизвестно, сколько этот остаток души, прикрепленный к останкам, просуществовал, но скорее всего он собирал остатки энергии трупов, и должно быть, за это время у него эволюционировал разум. Поэтому, это уже был непростой остаток души, — сказала Дань Тайлин. То, что они только что смогли ликвидировать тот остаток души живого оборотня, уже получилось по счастливой случайности. Следует знать, что живые оборотни во времена глубочайшей древности, даже если только что родившиеся, уже были как минимум на границах Шэньсюэн, а во время совершеннолетия, их сила достигала невообразимого состояния. Ечен немного кивнул головой, и некоторый период времени даже не знал, что сказать. Оба человека просто молчали. Ечен взглянул разок на Дань Тайлин и увидел ее мягкую и блестящую кожу, словно цветом вишни губы, брови, которые были словно отдаленные горы, ее необыкновенная красота была словно осенние воды, и ее возвышенность заставляла сердце волноваться. Она была прекрасна и не похожа ни на кого. Пройдя через сражение, ее изначально собранные из сине-черные волосы немного распустились и красиво лежали на ее плечах, увеличивая ее привлекательность. Одежда на ее теле была наполовину разорвана, и несмотря на то, что ее тело было обернуто в белую шелковую ткань, но все равно сложно было не увидеть ее прекрасные черты фигуры. Ее кожа, словно белый снег, была видна снаружи, и она была прекрасна, как нефрит. У нее была тоненькая и изящная шея, а чуть ниже можно было увидеть ее ключицы, в которых не было ни капли изъяна. Ее обильные формы были смутно видны, но зато были ясно видны ее две длинные и красивые ножки. Настроение Дань Тайлин стало спокойным, и это выглядело возвышенно и очень привлекательно, однако одежда на ней была разорвана, и она была очень соблазнительной. Ее настроение и ее тело сформировали в сердце сильный импульс, и было своего рода ощущение, словно кровь ударила в голову. «Хэ, может быть, ты поменяешь одежду?» Ечен щупал свой нос и немного неловко покашлял. Дань Тайлин опустила голову и заметила, что ее одежда была разорвана, а затем равнодушно сказала: «В момент между жизнью и смертью на такое не обращают внимания, а ты тем не менее это заметил». Хоть она и говорила эти слова, на лице у нее появился небольшой румянец. Она задействовала правую руку и достала с сумки Цани Кунь одно голубое платье, затем, сохраняя спокойствие, начала менять одежду. Ечен снова покашлял и думал про себя: клан морских существ все же думают не так, как люди. Ечен отвернул голову и притворился, что не смотрит, но уголки его глаз невольно смотрели на тело Дань Тайлин. Нельзя не сказать, что тело Дань Тайлин было невероятно прекрасным и безупречным. Дань Тайлин поменяла одежду, затем опустила голову, посмотрела на труп Сы Кун Цзинмина, и в ее глазах промелькнула скорбь. «Нам следует пойти посмотреть ту сторону, а потом снова вернемся и заберем труп Сы Кун Цзинмина». Он уже был мертвым, и Ечен не хотел, чтобы Дань Тайлин очень сильно расстраивалась, поэтому сказал, смотря в сторону останков живого оборотня, а затем первым поплыл в ту сторону. Дань Тайлин немного кивнула головой и поплыла за ним. Два человека доплыли до останков большого живого оборотня и увидели, что кости этого живого оборотня были наполнены дырами, словно решето, и внутри морской воды в них смутно проявлялся черный цвет жидкости. «Это все оставил твой метательный нож из Сюаньцы?» Дань Тайлин смотрела на место происшествия и уже в общих чертах определила ход сражения, затем посмотрела на Ечена и спросила. Ечен немного улыбнулся и молча подтвердил. Он стоял на костях этого живого оборотня, опустил голову и невольно вздыхал. Только лишь одни останки костей чуть ли не отправили его с Дань Тайлин на смерть. Какой же все-таки степени силы достигал этот живой оборотень при жизни? В этот момент проплывающая сверху Сяою резко поплыла вниз и села на голову Ечена, а восемь ее щупалец прыгали в разные стороны от радости. Ее глаза были влажными, а когда она смотрела на Ечена, то у нее было очень радостное выражение лица. «Сяою, ты очень неплохо сработала». Ечен гладил Сяою по голову и хвалил. Если бы Сяою не наполнила лицо того человека черной жидкостью, то на самом деле метательному ножу из Сюаньцы Ечена было бы не так-то просто попасть в того парня. После того, как Сяою похвалили, ее глаза сразу же стали узкими, словно одна нить, и она воодушевленно плавала в воде. Когда она смотрела на Ечена, то на ее лице словно невольно появлялась улыбка. В этот момент Ечен и Дань Тайлин одновременно почувствовали, что за их спинами, внутри морских зарослей, несколько дао безмолвных сознаний медленно приходили в себя. Небесный владыка Цзюянь и небесный владыка Минфэн не умерли, Сы Кун Цзинмин тоже не умер. Глаза Дань Тайлин засверкали, и она выглядела немного радостной. Если бы Сы Кун Цзинмин именно вот так вот умер бы, то это для клана морских существ Голубого Льда, который уже находился в упадке, несомненно, было бы большой утратой. Можно сказать, что они не были ликвидированы магией. Ечен тоже ощутил, что несколько ци начали пробуждаться, и немного недоумевая спросил. Несколько культиваторов на границах Уши умерли, а у культиваторов на границах Линь Вай только лишь сознание временно потеряли, предполагая, говорила Дань Тайлин. Именно в тот момент, когда они разговаривали, внутри тех морских водорослей небесный владыка Цзюянь уже сел. Какая страшная магия! Небесный владыка Цзюянь по-прежнему испытывал страх. Пусть даже если это был он, такого рода своевольный культиватор, все равно был очень сильно напуган этой страшной магической энергией живого оборотня. Именно в тот момент, Когда он садился, внутри воды промелькнул один черный силуэт, который начал сливаться с нижней частью тени его ног. Ячен поднял голову и посмотрел в то место, где возвышался трезубец бога моря. Тот остаток души живого оборотня подвергся удару трезубца Дань Тайлин и, должно быть, уже рассеялся словно дым. Нигде от него не было видно и следа от него. «Быстрее, нужно посмотреть, есть ли здесь хорошие вещи, которые можно унести». Ячен опустил голову и начал искать рядом с останками живого оборотня. «Нужно воспользоваться тем, что небесный владыка Цзюйянь и небесный владыка Минфэн не очнулись, и первым собрать все хорошие вещи». Этот живой оборотень во времена глубочайшей древности был морским существом наивысшей степени, и пусть даже у него был небольшой остаток души, он уже обладал такого рода могущественной силой, а это значит, что от него несомненно должны были остаться хорошие вещи. Угнетающая ци живого оборотня исчезла, и Ячен наконец мог выпустить душу и искать вокруг, тщательно осматривая все поблизости. Дань Тайлин тоже начала повсюду искать, а когда увидела копчик живого оборотня, то опустилась на него и сказала: «Из копчика живого оборотня можно сделать плетку, и если ей атаковать человека, то можно сбить его с толку, окунув в мир иллюзий. Остальные части тела живого оборотня, кажется, не было смысла уносить». Ячен и Дань Тайлин обыскали все, сделав один круг, и собрали не такой уж большой урожай. Сяю, махая своими щупальцами, набросилась на Ячена, а затем опустилась на край берцовой кости живого оборотня, а несколько ее щупалец начали откапывать песок. Сяю словно что-то нашла, и Ячен сразу же поспешил к ней, и тоже начал непрерывно капать. Он все время копал, пока не дошел до головной части берцовой кости живого оборотня, а затем все останки живого оборотня были вытащены Ячином. Он капал больше 10 метров, и только потом перед взором Ячина открылся один темно-красный деревянный ящик. «Это что?» Сердце Ячина вздрогнуло. Он скопил в своих руках силу притяжения, а затем сразу же притянул тот деревянный ящик в свои руки. Опустив голову и осмотрев этот деревянный ящик, ему было неизвестно, из какого дерева был изготовлен этот ящик, что он смог так много лет пролежать под водой, и даже пропитавшись водой на нем не было никаких признаков эрозии, только лишь снаружи он был покрыт зеленым слоем. Этот деревянный ящик должно быть был незаурядным, и иначе почему ни Ячен, ни Дань Тайлин не смогли ощутить хоть какую-либо ци? Интересно, а как Сяю его обнаружила? Ячен почистил рукой этот зеленый слой на внешней стороне деревянного ящика, а затем увидел на нем выгравированные сложные рисунки. Там были изображены морские водоросли, кораллы, также среди них плавали разного рода морские существа и морские чудовища, словно это был уменьшенный вариант изображения морской зоны. Интересно, а что за вещи лежат внутри этого ящика? Ячен раскрыл этот деревянный ящик и сразу же ощутил ослепительный и роскошный блеск сокровищ. Это прямо так было намного ослепительнее, чем драгоценности на теле кабана Гунгун. Внутри этого ящика лежали ожерелья, и Ячен сразу же их подсчитал. Внутри оказалось 8 ожерелий. На макушке каждого ожерелья висел один драгоценный камень, и несмотря на то, что формой они были одинаковые, однако цвет этих драгоценных камней был разным. Там был камень красного, розового, желтого, оранжевого, фиолетового, зеленого, голубого и синих цветов. Каждый драгоценный камень излучал ослепительный блеск, и если бы любая девушка их увидела бы, то невольно растрогалась бы. Достав 8 ожерелий, Ячен заметил на дне деревянного ящика еще 3 кольца, изготовленных из прозрачных драгоценных камней. Они тоже были очень прекрасными и ослепляли глаза. Эти 3 кольца выглядели сравнительно большими и больше всего подходили для мужчин. От ожерелья и колец время от времени исходила холодная и свежая ци, из-за которой у человека улучшалось настроение. «Это ожерелье чистой души и кольца чистой души», — Ячен немного удивленно сказал. Он читал кое-какие записи хозяина Краги касаемо этого. «Действительно, должно быть, это ожерелье чистой души и кольца чистой души, ты не ошибся. Если их надеть, то это значительно увеличит способности противостоять магии. Они являются самыми заклятыми врагами мастеров магии, и неудивительно, что живой оборотень спрятал их так глубоко», — говорила Дань Тайлин. Она ощутила, что эти ожерелья и кольца выпускали очень свежую ци, и так, как она до этого оказалась внутри магии живого оборотня, ее немного мутная голова сразу же стала намного ясной. Эти ожерелья и кольца выпускали лучи света, и словно также могли успокаивать сердце и душу. Глава 465. кланы морских существ. Ечен немного кивнул головой, и основываясь на записи, ожерелье чистой души и кольца чистой души являются очень редко встречающимися сокровищами. Пусть даже если перед лицом будет мастер магии выше границ Шэнь Сюань, все равно от них будет очень большая польза, и они, можно сказать, бесценные сокровища. Даже во времена глубочайшей древности они стоили нескольких городов. Во времена глубочайшей древности мастера магии на самом деле были очень могущественными. Тогда существовало очень много морских существ, диких зверей, зверей Сюань и т.п., которые могли разворачивать магию наивысшей степени. Это были живые оборотни, 10-хвостатые камышовые кошки, 9-хвостатая мистическая лиса, трехголовая кольцевидная змея, и т.д. Обычно у простой таинственной техники нет возможности противостоять магии, однако ожерелье чистой души и кольцо чистой души, такого рода сокровища бесценно проявляют себя. Одна вещь может вызывать большие споры среди бесчисленного количества людей, а тем более такое большое количество. Небесный владыка Цзюйянь и Минфэн уже почти пришли в себя, и будет лучше, если ты быстрее уберешь эти вещи, а иначе они могут их увидеть, и потом это вызовет проблемы. Дань Тайлин ощутила, что Ци Цзюйяна и Минфэна становится все более сильной, и сразу же оповестила Ечена. 8 ожерелья и 3 кольца, как мы с тобой их разделим? Спросил Ечену Дань Тайлин. Этот остаток души ты сразил, а я много не затруднялась. Эти цепочки и кольца тоже ты обнаружил, поэтому ты сам их и забирай. Дань Тайли немного качала головой. Только что Ечен спас ей жизнь, и она больше не хотела брать никаких сокровищ. Ечен подумал немного и не стал отказываться. Он достал одно из ожерелий чистой души и вручил его Дань Тайлин, со словами: «Это тебе, а остальное я оставлю у себя, но, если тебе еще будет необходимо, ты можешь спросить у меня». Дань Тайлин смотрела на это ожерелье чистой души перед глазами, и синий драгоценный камень посередине распространял ослепительный блеск, который был настолько красивым, словно во сне. Ечен тоже знал, что ее любимый цвет синий. Помолчав некоторое время, Дань Тайлин не стала отказываться, взяла это ожерелье и завязала его на своей шее. Ечен поднял голову и увидел, что на прекрасной шее Дань Тайлин висело ожерелье с драгоценным голубым камнем, оттеняя ее белую словно нефрит кожу и придавая ей еще более величественный темперамент. От этого вида у человека на сердце невольно рождалось ощущение преклонения. Синий цвет на самом деле соответствовал темпераменту Дань Тайлин. Имея ожерелье чистой души, даже повстречавшись с такого рода положением, а точнее атаки магии, у них будет еще один козырь противостоять. В противном случае, если они повстречают сильного мастера магии, на самом деле не смогут и сыграть с ним даже раунд. Помимо того, что у ожерелья чистой души и у кольца чистой души есть возможность противостоять магии, также они оказывают очень большую пользу для культивирования души и духа. Ечен достал одно кольцо чистой души и надел его на большой палец левой руки, а остальные ожерелья и кольца убрал. Скоб за скобом нежной и свежей энергии начал просачиваться через палец и вливаться в тело Ечена. Ечен ощутил, что у души в его теле появились признаки концентрирования, и также она укрепилась намного. Если долго носить это кольцо чистой души, то эффективность будет намного больше, чем от ядра духовной яшмы. Ечен чувствовал, что ядро звезды и кольцо чистой души совместно оказывают на него свое воздействие, и благодаря этому его культивирование с каждой минутой увеличивается с стремительной скоростью. Для культивирования очень важна настойчивость и способности, однако драгоценные вещи и чудодейственные пилюли тоже необходимы. Если одновременно быть настойчивым, использовать свои способности и еще иметь большое количество драгоценностей и чудодейственных средств, которые помогают культивированию, то скорость культивирования несомненно будет больше, нежели у тех, у кого нет драгоценных вещей и чудодейственных лекарств. Пройдя сражение, где она только что противостояла таинственному мастеру магии, у Дань Тайлин появилось новое понимание касаемо истинного смысла Дао. Скоб за скобом голубой ци протекал через ее тело, и трезубец бога моря тоже обворачивался Сюань ци системы воды. Скоб за скобом энергии звезды начал стекаться и тоже вливаться в ее тело. Неожиданно, на теле Дань Тайлин начали распускаться яркие лучи, однако они длились всего мгновение, а затем снова сжались, исчезнув без следа. Дань Тайлин открыла глаза, и ее выражение лица было спокойным, будто ничего не произошло. Только что эта измененная ци промелькнула недалеко от Ечина, и разве он не мог этого не ощутить? Он смотрел на Дань Тайлин, и выражение ее лица было как всегда холодным, вообще не проявляло никакого волнения. Эта женщина не могла же снова прорвать барьер, или прорвать барьер для Дань Тайлин, это просто привычное дело. Ечен в сердце испытывал глубокое давление. Культивирование Дань Тайлин развивалось с очень быстрой скоростью, и ему тоже нельзя терять ни минуты, срочно взять ядро звезды и начать его использовать. В этот момент Ци Кун Цзин Мин уже подплыл к Дань Тайлин, сложил руки в знак почтения и сказал: «Ваше высочество, большое спасибо, что вы меня спасли». Он уже отчетливо понимал, что только что произошло. «Тебе следует благодарить Ечина, это он ликвидировал остаток души живого оборотня. Он не только тебя спас, он и меня тоже спас». Выражение лица Дань Тайлин было спокойным. Услышав слова Дань Тайлин, Ци Кун Цзин Мин немного обомлел, и ему тяжело в это верилось. Ечен всего лишь на границах Уши, неужели он все же обладает силой сильнее культиватора на границах Линьвай? Что же все-таки за метод использовал Ечен, чтобы сразить остаток души живого оборотня? Ци Кун Цзин Мин повернул голову и увидел, что останки живого оборотня были наполнены дырами, однако было очевидно видно, что эти дыры оставил не трезубец Дань Тайлин. Это на самом деле Ечен. Пусть даже если в сердце Ци Кун Цзин Мин сохранял надменность культиватора на границах Линьвай, однако вспоминая сцену, которая только что произошла, за его спиной пошел холодный пот. Если он и Дань Тайлин умерли бы здесь, то клан морских существ Голубого Льда несомненно ожидала большая катастрофа. Он сразу же изменился в лице, низко опустил голову и с почтением глядя на Ечена сказал: «Большое спасибо, братик Ечен, за то, что спас нас, я этого никогда не забуду». Ечен помахал рукой и сказал: «Не стоит, я и себя спасал». Несмотря на то, что Ци Кун Цзин Мин был вспыльчивым и еще надменным с людьми, однако сейчас он уже не испытывал к нему такого большого отвращения. В этот момент небесный владыка Цзю Янь и Мин Фэн тоже подплыли сюда и приземлились в неотдаленном месте. Они вдвоем увидели останки живого оборотня, и с умом их двоих, разве они могли не понять, что же здесь все же произошло? Небесный владыка Мин Фэн посмотрел на Дань Тайлин, сложил руки в знак почтения и искренне сказал: «Большое спасибо, что только что спасла меня, отныне мой клан морских существ падающего дождя друзья с кланом морских существ Голубого Льда». Небесный владыка Мин Фэн занимал немаловажное положение в клане морских существ падающего дождя, и только лишь эта одна его фраза, можно сказать, представляла весь клан морских существ Голубого Льда и обладала очень огромным смыслом. Дань Тайлин посмотрела на небесного владыку Мин Фэна и дружелюбно кивнула головой. Клан морских существ Голубого Льда сейчас находится в состоянии упадка, и, если к ним прибавится еще один друг, для них это, можно сказать, принесет очень большую пользу. Стоящий рядом небесный владыка Цзю Янь посмотрел на Ечена, потом посмотрел на Дань Тайлин, и, конечно же, он не смог не заметить, что у Ечена на руке появилось одно кольцо, а у Дань Тайлин на шее появилось одно ожерелье. Он не благодарил Дань Тайлин, как это сделал Мин Фэн, а просто коварно улыбнулся, затем унесся ввысь и поплыл вдаль. Смотря на то, как силуэт небесного владыки Цзю Яна уплывает вдаль, Ечен немного сморщил лоб. Он все же смог ощутить, что этот Цзю Янь словно был немного странным. Однако в любом случае, какие бы у него ни были планы, Ечен его не боится. Небесный владыка Мин Фэн, не нужно церемоний, когда будет возможность, мы несомненно придем с визитом в клан морских существ падающего дождя. Ци Кун Цзин Мин увидел, что Дань Тайлин кивнула головой, и сразу же начал, улыбаясь, говорить небесному владыке Мин Фэну. Ци Кун Цзин Мин знал, что Дань Тайлин всегда была молчаливая и не любила общаться, а он просто не мог упустить возможности установить хорошие отношения с кланом морских существ падающего дождя. Отношения между кланами морских существ были очень сложными. Местонахождение их клана морских существ Голубого Льда было на Северном море, однако это всего лишь сравнительно маленькая морская зона. Рядом с Северным морем есть материк Дундалу, который окружает, создавая остров, и изолирует от других кланов морских существ. К тому же остальные кланы морских существ находятся на разных морских зонах, которые более обширнее территории Северного моря. Неважно, был ли это клан морских существ падающего дождя, или же клан кровожадных морских существ, все они были намного сильнее клана морских существ Голубого Льда. Множество лет тому назад их клан морских существ Голубого Льда на самом деле были очень могущественным кланом среди кланов морских существ. Тогда клан морских существ Голубого Льда возглавлял отец Дань Тайлин, и у него за спиной было несколько небесных владык морских существ на границах Линь-Вай, которые обладали вторым уровнем сложности сферы. Однако потом, пройдя большое сражение, которое достигало небес, клан морских существ Голубого Льда получил очень тяжелые потери. Тогда погиб не только отец Дань Тайлин, а также эти несколько небесных владык. После того сражения, их клан морских существ Голубого Льда больше не восстанавливался, как в былые времена. Они, трое старейшин Тайшан, являются самой сильной военной силой клана морских существ Голубого Льда, и уже больше 10 лет они терпят унижение, чтобы выполнить важную миссию. Если реальная сила Дань Тайлин с быстрой скоростью будет увеличиваться, то никто не сможет сотрясти положение королевы Северного моря, и тогда их положение клана морских существ Голубого Льда наконец возвысится. Однако для того, чтобы восстановить то великолепие, которое было в лучшие годы, им все же понадобится много лет усердного труда. Сейчас у них появился такого рода друг, как клан морских существ падающего дождя, для них это, можно сказать, было очень важно. Поэтому Сы Кун Цзинмин сдерживал свой вспыльчивый темперамент и дружелюбно улыбаясь разговаривал с небесным владыкой Мин Фэном. «Тогда в любое время будем вас ждать с почтением». Небесный владыка Мин Фэн отлично знал характер Дань Тайлин, поэтому не придавал этому значения. Более того, она только что спасла его, и во что бы то ни стало он не мог забыть о добре. Он немного подумал и, осведомляя, сказал: «Мне кажется, у этого Цзюйяна есть какие-то коварные планы, поэтому прошу вас, господа, быть поосторожней. Я пойду первым, и, если вам понадобится от меня какая-нибудь помощь, я Мин Фэн никогда не откажу». Небесный владыка Мин Фэн сложил руки в знак почтения, повернулся и покинул это место. «Ваше Величество, этот клан кровожадных морских существ всегда действует беспощадно, и никакой другой клан морских существ не имеет с ними никаких отношений. Когда наш клан морских существ Голубого Льда был на своем пике великолепия, то они не осмеливались нападать, однако сейчас сила нашего клана морских существ Голубого Льда ослабла, и зная их темперамент, они ни в коем случае не упустят удобной возможности. Мне кажется, этот небесный владыка Цзюйянь что-то спланировал, и нам лучше всего быть осторожней». Сы Кун Цзинмин увидел, что Мин Фэн уже далеко уплыл, и шепотом говорил Дань Тайлин. Он уже прожил так много лет, и, конечно, тоже был очень проницательным. «Если они осмелятся прийти, я, несомненно, заставлю их за это заплатить. Мой клан морских существ Голубого Льда никто не вправе оскорблять», — гордо говорила Дань Тайлин, и в этом голосе была решительная воля к борьбе. «Пусть даже если она повстречается с сильным врагом, все равно будет идти вперед, не боявшись трудностей». Выражение лица Сы Кун Цзинмина было почтительным. Он хотел защитить авторитет клана морских существ Голубого Льда, а если они проявят слабость, то их будет ждать только война. То горестное положение, когда клан находится в упадке, разве оно не хорошо знакомо Ечину? Если один клан приходит в упадок, то окружающие тигры и волки сразу же начинают нападать, они пользуются слабостью этого клана и начинают кусать его со всех сторон. Разве проявлять слабость – это эффективно? Отец тогда, невзирая ни на что, отправился к Цзюньвану Данлина, чтобы попросить лекарства, однако его Цзюньван Данлина оскорбил, унизил и выгнал его из резиденции. Потом он послал крепость клана Юн, чтобы они поглотили крепость клана Е, и, если клан Е тогда не увеличили бы свои силы, сейчас, пожалуй, кости соплеменников лежали бы в земле. Ечен поддерживал мнение Дань Тайлин, ведь если сильный враг стучится в двери, прятаться нет смысла, война – вот единственное решение. Все это потому что, за их спинами еще есть большое количество соплеменников. Глава 466. Отбросы прибавляют только отбросы. Давайте продолжим искать, посмотрим, есть ли на этом кладбище глубочайшей древности еще какие-нибудь вещи, — сказал Ечен, и трое человек продолжили искать. Пройдя через происшествие, которое только что произошло, они уже стали намного осторожнее. Это место было кладбищем глубочайшей древности, и здесь были останки морских существ, которые во времена глубочайшей древности, при жизни обладали просто невероятно страшной силой. Кто знает, может быть, после своей смерти они что-то после себя оставили. Например, живой оборотень, Он только лишь оставил на останках маленький остаток души, однако он все равно обладал такого рода могущественной силой. В это время, новость о том, что под древними руинами нашлось кладбище глубочайшей древности, разлетелась словно ветер и дошла до толпы морских существ разных кланов. Сильные культиваторы кланов морских существ один за другим начали спешить в это место, и кладбище глубочайшей древности за короткое время стало оживленным. Ячен, Дань Тайлин, Сыкун Цзинмин оставались на кладбище глубочайшей древности 5 дней, и собрали немало хороших вещей. Все эти вещи были оставлены морскими существами глубочайшей древности, и несмотря на то, что некоторые из них были материалами, однако были и вещи, которые помогали продвигать культивирование, а из некоторых можно было после возвращения изготовить разного рода сокровища. Ячен разделил то ядро звезды с размером в кулак на 2 части, и одну половину отдал Дань Тайлин, а то ядро звезды, которое было размером с голубиное яйцо, он отдал Сыкун Цзинмину. Трое человек с одной стороны искали сокровища внутри кладбища глубочайшей древности, с другой стороны, не теряя ни минуты, культивировали. Это кладбище глубочайшей древности было намного ужаснее, нежели они себе представляли, ведь здесь опасности подстерегали со всех сторон. Уже было немало культиваторов разных кланов морских существ, которые погибли на этом кладбище глубочайшей древности, и среди них даже были культиваторы на границах Линь-Вай. В отдаленном месте, один культиватор клана морских существ окрашенных перьев, на границах Линь-Вай 3-го уровня сложности приземлился перед одними останками. Согласно тому, что он знал, эти останки должно быть остались от морского существа таинственной рыбы, а у морского существа таинственной рыбы в животе должен был остаться один кристалл. Этот кристалл приносит очень большую пользу для культивирования морских существ. Главное, его нужно правильно использовать, и тогда он вмиг сможет прорвать барьер, достигнув границ Линь-Вай 4-го уровня сложности, и даже сможет прорваться до 5-го уровня сложности. Труп этой таинственной рыбы морского существа достигал 6-7 метров длины, и основываясь на записи в древних книгах их клана, если таинственная рыба составляет длину 6-7 метров, то она как минимум прожила несколько сотен тысяч лет, и это значит, что кристалл у нее тоже изумительный. Интересно, а кристалл этой таинственной рыбы все еще здесь? Тот культиватор морских существ клана окрашенных перьев воодушевленно думал, а затем очень осторожно искал на земле, в итоге приблизился к останкам таинственной рыбы. Именно в тот момент, когда он собирался раскрыть труп таинственной рыбы, черная жидкость, словно чернила, начала подниматься снизу и расползаться во все стороны по воде. Тот культиватор морских существ клана окрашенных перьев вообще не успел отреагировать, и был поглощен этой сине-черной жидкостью. Он сразу же издал крики вопля, но уже полностью исчез внутри той черной жидкости. Эта жидкость выходила из середины местонахождения таинственной рыбы, и с быстрой скоростью распространялась вокруг. В этой жидкости содержится высокая токсичность. Находящиеся недалеко от места происшествия Ячен, Дань Тайлин и Сыкун Цзинмин испугались, и сразу же поплыли ввысь, плывя подальше от этого места. Еще трое морских существ находились в близком расстоянии от останков таинственной рыбы, хотели уклониться, однако все равно были поглощены этой жидкостью, и в итоге исчезли внутри воды, что даже трупов от них не осталось. Внутри этого кладбища глубочайшей древности, эти морские существа подвергались давлению, поэтому их действия лимитировались. Их реальная сила ослабла намного, и у них вообще не было возможности перемещаться так же, как снаружи. Это и привело к тому, что, когда они повстречались с опасностью, не успели увернуться от нее. В обычное время они могли в один миг переместиться на несколько ли, даже на несколько десятков ли. Этот скоп черной жидкости рассеивался вокруг, на расстоянии примерно несколько сотен метров, а затем остановился и не рассеивался наружу. Он парил в воде, не перемещался с этой морской зоны, и никто не осмеливался приближаться туда. Даже Дань Тайлин и несколько небесных владык каждого клана морских существ не осмеливались необдуманно идти вперед, ведь только что один культиватор на границах Линь-Вай 3-го уровня сложности только лишь успел издать крик вопля, а затем рассеялся внутри этой черной жидкости. Это был яд, оставленный морским существом глубочайшей древности. Помимо этих останков морских существ глубочайшей древности, также еще были такого рода вещи, как величайшие сокровища наивысшей степени, и если кто-либо прикоснется к этим вещам, то сразу же будет ликвидирован ядом. Ячен поднял голову и увидел, что Сяою тем не менее плавала в разные стороны вокруг этого яда, а выражение лица ее было прищуренным, словно как от улыбки. Здесь неожиданно оказался один Тянь Минжан. Находящиеся вокруг морские существа других кланов тоже в скором времени заметили Сяою и один за другим удивлялись. Тянь Минжан очень редко встречается, пусть даже если это будет все безбрежное море, он все равно является очень большой редкостью. Говорят, что со времен глубочайшей древности не было никого, кто бы видел Тянь Минжана, поэтому многие уже полагали, что Тянь Минжаны все были уничтожены, и тем более не ожидали увидеть Тянь Минжана здесь. Как этот Тянь Минжан зашел, неужели он кем-то приручен? Среди морских рас есть две самые сильные расы, одна – это морские существа, а вторая – это морские чудовища. Разум морских существ эволюционирует до высшего уровня, и можно сказать, они близки разумом к людям, даже многие из них могут принимать облик людей. А морские чудовища хоть и обладают очень могущественной силой, однако их разум сравнительно низкий. Обычно морские чудовища становятся рабами морских существ, и под этим угнетением морских существ у них нет возможности принять облик человека. Тянь Минжан относится к аристократическим морским чудовищам, однако эти морские существа все равно не придают им большого значения. Тянь Минжана очень тяжело приручить, и невозможно будет обойтись без ранений, потому что все их тело токсично. Даже эти морские существа тоже очень сильно ломали голову, когда увидели здесь Сяою, они считали это очень странным. Пусть даже если Тянь Минжан, но все равно повстречавшись с такого рода ядом, боюсь, что тоже обречен на смерть. Увидев, что Сяою плавает рядом с этим ядом, некоторые культиваторы морских существ злобно думали про себя. Тем не менее в этот момент они увидели, как Сяою протянула свою щупальцу вперед, слегка погрузила ее в область яда, а затем быстро сжала обратно. Ее щупальца не получила никакого разъедания от этого яда, и была в целости и невредимости. Тянь Минжан не боится высокой токсичности. Толпа культиваторов морских существ все были очень сильно изумлены. Заметив, что Сяою приблизилась к яду, Ячен немного беспокоился, и он только собирался отозвать Сяою, как увидел, что Сяою уже испытала на себе яд, и осталась в целости и сохранности, после чего Ячен сразу же успокоился. Тело Сяою на самом деле было очень неукротимым, и даже такой страшно токсичный яд не смог нанести ей хоть небольшого ранения. После того, как Сяою испытала на себе яд и обнаружила, что не получила никакого разъедания этого яда, еще больше обрадовалась, и затем всей головой окунулась внутрь ядовитой черной жидкости, и бешено начала ее поглощать. Посмотрев вперед, можно было увидеть, что это токсичная морская зона, которая была словно скопление черных облаков с быстрой скоростью начала сжиматься. Этот яд на удивление глоток за глотком поглощался Сяою. Толпа культиваторов морских существ тоже были очень удивлены. Причина, почему им так сложно было приручить Тянь Минжана, было то, что Тянь Минжаны относятся к сравнительно таинственным кланам среди морских чудовищ, и они очень мало знали про Тянь Минжанов. Они никак не ожидали, что Тянь Минжан на удивление может оказаться таким своевольным, и он не только не будет бояться этой ядовитой жидкости, а и еще начнет ее поглощать. Вспоминая только что того культиватора на границах Линь Вай 3 уровня сложности, который вмиг был поглощен этой ядовитой жидкостью, и от него не осталось даже кусочка, все они невольно испытывали холод от ужаса. Они начали даже бояться Сяою, ведь если они повстречаются с токсичностью Сяою, то скорее всего они сразу же упадут мертвыми. После того, как Сяою поглотила всю ядовитую жидкость, то 8 щупальцами обхватила один кристалл серого цвета размером с куриное яйцо, а затем словно пуля поплыла к Ячену и Дань Тайлин. Это кристалл таинственной рыбы. Находящиеся недалеко те культиваторы морские существа, которые внимательно наблюдали за Сяою, все невольно закричали. Такой большой кристалл таинственной рыбы для культиватора морского существа на границах Линь Вай 5-6 уровня сложности, можно сказать, тоже является очень привлекательной вещью. Сау, сау, сау. Один за другим силуэты стремительно помчались в эту сторону, и в волне нападавших клана морских существ окрашенных перьев было 6 культиваторов, а в другой волне был клан кровожадных морских существ, у которых в общем было 5 культиваторов, и небесный владыка Цзюйянь тоже был среди них. Все эти люди хотели окружить Ячена, Дань Тайлин и Сы Кун Цзинмина. «Господа, что это значит?» — мрачным голосом спросил Сыкун Цзинмин, а в руках у него уже появилась пара черных металлических четырехгранных прутов. «ПП. Ударно-дробящее оружие. Мой клан морских существ окрашенных перьев всего лишь хочет забрать вещь, которую мы сами и обнаружили. У вас на руках кристалл таинственной рыбы, за который наш культиватор на границах Линьвай третьего уровня сложности заплатил ценой жизни. А вы, клан морских существ Голубого Льда, хотите воспользоваться результатами чужого труда и им завладеть. В мире не бывало еще такой наглости». Один культиватор клана морских существ окрашенных перьев вышел вперед и, осматривая Ечина и остальных, говорил холодным тоном. Шесть культиваторов клана морских существ окрашенных перьев окружили их, и трое среди них были на границах Линьвай, а трое были на границах Уши. Те трое на границах Линьвай уже очень долгий период задерживались на этих границах, и в количественном плане они находились в выгодном положении. К тому же, хоть они клан морских существ окрашенных перьев и были немного слабее клана кровожадных морских существ, однако по сравнению с нынешней силой клана морских существ Голубого Льда они были намного могущественней, поэтому чувствовали себя уверенно. «Чепуха, ваш культиватор помимо той токсичной жидкости больше ничего не обнаружил, и если бы мой Тянь Минжан не поглотил эту ядовитую жидкость, разве ваш клан морских существ окрашенных перьев смог бы обнаружить этот кристалл у таинственной рыбы?» Ечен гладил Сяою по голове и у всех на глазах убрал тот кристалл у таинственной рыбы. Те приближающиеся вокруг культиваторы смотрели на этот кристалл у таинственной рыбы, и их глаза горели словно пламя огня. Как жаль, что нельзя в эту минуту отнять и завладеть этой вещью. Клан морских существ окрашенных перьев пожертвовали одним культиватором на границах Линьвай третьего уровня сложности, и благодаря этому обнаружили этот кристалл у таинственной рыбы. Со стороны моральных принципов этот кристалл у таинственной рыбы на самом деле принадлежит клану морских существ окрашенных перьев, говорил сбоку стоящий небесный владыка Цзюйянь. Он немного прищурил глаза и смотрел на Дань Тайлин, а в сердце его все же был небольшой страх по отношению к Дань Тайлин. Однако здесь было много культиваторов, поэтому он может ее не бояться. У клана кровожадных морских существ было 5 культиваторов, и двое среди них были на границах Линьвай, а трое на границах Уши. Он не верил, что, если клан кровожадных морских существ сомкнет ряды с кланом морских существ окрашенных перьев, Дань Тайлин все равно сможет начать какую-либо смуту. Еще одна чепуха. С каких пор ваш клан кровожадных морских существ начали проповедовать моральные принципы? Со смехом задал встречный вопрос Сыкун Цзинмин. Те культиваторы клана морских существ окрашенных перьев не понимали, почему клан кровожадных морских существ хочет им помочь. Они предполагали, что скорее всего у них есть старая вражда с кланом морских существ Голубого Льда, и сейчас они хотят воспользоваться моментом и поставить клан морских существ Голубого Льда в затруднительное положение. Три культиватора клана морских существ окрашенных перьев на границах Линьвай взглянули друг на друга, ведь во всяком случае они не хотели упускать кристалл у таинственной рыбы. Это же вещь, которая осталась после таинственной рыбы глубочайшей древности, и если ее правильно использовать, то можно создать одного культиватора выше границ Линьвай 6-7 уровня сложности. Для каждого клана морских существ культиватор выше границ Линьвай 6-7 уровня сложности уже является пиковым существом. Они уже потеряли одного культиватора на границах Линьвай, и эту потерю необходимо восполнить. Ечен и Дань Тайлин взглянули друг на друга разок. Клан морских существ окрашенных перьев хотят отнять у них кристалл таинственной рыбы, а клан кровожадных морских существ хотят воспользоваться случаем и поставить их в затруднительное положение. Этот Цзюйянь из клана кровожадных морских существ был еще тот подлец. Сыкун Цзинмин всего лишь на границах Линьвай 2 уровня сложности, а этот человек даже и не достиг границ Линьвай. Дань Тайлин, ты что, полагаясь только на свою силу, думаешь противостоять такому большому количеству культиваторов наших двух кланов? Небесный владыка Цзюйянь не смотрел ни на Сыкун Цзинмина, ни на Ечина, а его кровожадные глаза пристально уставились на Дань Тайлин, и он говорил, словно как выплевывая змеиный яд: «Отбросы прибавляют только отбросы. Кристалл у таинственной рыбы несомненно наш, а если вы хотите отобрать, не стесняйтесь, подходите». Даже перед лицом такой толпы культиваторов Дань Тайлин, ничего не боясь, говорила такого рода слова, а выражение ее лица по-прежнему было спокойным. Глава 467. Нанесение ответного удара. Отбросы прибавляют только отбросы. После того, Как Ечен услышал эти слова, то расхохотался. Дань Тайлин на самом деле была уверена в себе, и даже перед лицом толпы сильных культиваторов говорила такие речи. Услышав слова Дань Тайлин, те окружающие культиваторы двух кланов все сразу же подурнели в лице и чуть ли не поперхнулись. Слишком самоуверенно, чрезмерно оскорбляешь других. Те несколько культиваторов на границах Линь-Вай позеленели от злости в лице и, указывая пальцем на Дань Тайлин, яростно кричали: «Раз уж так, тогда позволь испытать, насколько же ты сильная, Дань Тайлин!» Холодно усмехнулся небесный владыка Цзюйянь, а два его глаза выпускали красные лучи, которые, опережая его, ставили в затруднительное положение. Дань Тайлин нисколечко не испугалась и свободно направилась навстречу атаковать небесного владыку Цзюйяна. «Сау, сау, сау!» Другие четыре культиватора на границах Линь-Вай тоже один за другим ринулись вперед, размахивали своими оружиями и атаковали Дань Тайлин со всех сторон. «Ваше высочество!» Сы Кун Цзин Мин громко прокричал и тоже вступил в сражение, заблокировав одного из культиваторов на границах Линь-Вай. Дань Тайлин взмахнула две руки, и трезубец бога моря начал излучать семицветные лучи, противостоя тем четыре культиваторам на границах Линь-Вай. В мгновение ока в этой морской зоне начался ожесточенный бой, и морская вода, разрезанная на пространство, словно полностью поглощала все вокруг. Вокруг эти морского существа, которые прибыли искать сокровища один за другим, отплывали на дальние расстояния от места сражения и издалека наблюдали за происходящим. За эти несколько дней на кладбище глубочайшей древности уже произошло неизвестно сколько сражений, ради того, чтобы отнять сокровища. Если бы это касалось их собственных интересов, то они бы не мешкая, присоединились бы к сражению. Клан морских существ Голубого Льда неожиданно еще осмеливается выходить двое против пяти. Когда-то, клан морских существ Голубого Льда на самом деле были несравненно могущественными, однако сейчас они уже доживают свои последние дни. Сы Кун Цзин Мин всего лишь на границах Линь-Вай два уровня сложности, и они, полагаясь только на силу Дань Тайлин, пожалуй, не смогут долго противостоять такого большому количеству культиваторов на границах Линь-Вай. Однако то, что они увидели дальше, заставило их просто вытаращить глаза. Дань Тайлин в скором времени вообще не терпела поражения, а одна противостояла четыре культиваторам на границах Линь-Вай и неожиданно не находилась в затруднительном положении. Следует знать, что те четыре культиватора на границах Линь-Вай, которым противостояла Дань Тайлин, вообще не были из тех молодых культиваторов, которые только что прорвались на границы Линь-Вай, а все они уже несколько сотен лет задерживались на этих границах. В особенности те два культиватора на границах Линь-Вай, у которых был титул небесных владык. Небесный владыка Цзюйянь достиг границ Линь-Вай 5 уровня сложности, а другой небесный владыка клана морских существ окрашенных перьев Бэйянь был на границах Линь-Вай 6 уровня сложности. Только лишь у этих двух культиваторов была очень славная репутация среди кланов морских существ. Перед приливом духовных зверей, среди кланов морских существ самый сильный культиватор был всего лишь на границах Линь-Вай 7 уровня сложности, однако это только лишь один старец, который не выходит в мир, а остальные, самые сильные культиваторы даже не превышали границ Линь-Вай 6 уровня сложности. Сейчас Дань Тайлин неожиданно может противостоять двум небесным владыкам, и еще остаток сил пускает на остальных культиваторов на границах Линь-Вай. Это полностью подрывало сознание морских существ. Они словно ощутили, что тот клан морских существ Голубого Льда, который 10 лет назад пришел в упадок после того большого сражения, уже вот-вот должен снова возвыситься. Дань Тайлин, которая когда-то стала сиротой, за такой короткий период времени 10 лет, словно комета, с быстрой скоростью идет на подъем. До этого, многие из кланов морских существ уже давно выбросили клан морских существ Голубого Льда из поля зрения, однако сейчас им пришлось снова обратить на них свое внимание. Чем больше небесный владыка Цзюйянь сражался, тем больше на его сердце становился трепет. Перед тем, как он зашел в кладбище глубочайшей древности, то использовал таинственную технику и ощутил, что на теле Дань Тайлин была очень могущественная ци, что и родило в его сердце страх. Однако он одновременно не хотел верить, что Дань Тайлин могла так быстро вырасти, поэтому у него появилось желание проверить ее силу. Он считал, что пусть даже если и Дань Тайлин могущественная, однако все равно на одном уровне с ним, и с его реальной силой плюс еще небесного владыки Бэйяна, стереть с лица земли дань Тайлин не должно составить им труда. Однако действительность превзошла их предположения, и трезубец бога моря в руках дань Тайлин, белая шелковая ткань на ее теле, делали из нее словно богиню войны, которая обладала неприкосновенным величием. Один культиватор на границах Линь Вай 5 уровня сложности, один культиватор на границах Линь Вай 6 уровня сложности, и еще три культиватора на границах Линь Вай 3 уровня сложности, неожиданно не могли нанести ей поражение. Это несомненно событие, которое не происходило среди кланов морских существ за последние несколько сотен лет. Если позволить продолжить дань Тайлин расти, то это несомненно станет большой угрозой для клана кровожадных морских существ. Небесный владыка Цзюйянь изо всех сил непрерывно разворачивал смертельные трюки. Сражавшийся небесный владыка Бэйянь тоже был очень сильно взволнован. Даже с помощью могущественной силы огромных молотов в его руках, у него нет возможности пробить семицветные лучи трезубца бога моря, ему на самом деле было это тяжело принять. Небесный владыка Бэйянь в рейтинге сил был вторым в клане морских существ окрашенных крыльев, и был бывшим старейшиной клана. Пусть даже если перед ним будет культиватор номер один их клана, небесный владыка Линьянь, все равно он никогда не испытывал такого рода сильное давление. А дань Тайлин же была на много лет моложе, он вспоминал те годы, когда даже отец дань Тайлин перед ним был всего лишь одним молодым парнишкой. Увидев, что дань Тайлин в одиночку сражается с 4 культиваторами на границах Линь Вай, и среди них двое находятся на положении небесных владык, Сы Кун Цзин Мин заметил, что он и еще два старейшин Тайшан далеко недооценивали реальную силу дань Тайлин. Его высочество на самом деле достойно называться самым исключительным талантом клана морских существ Голубого Льда за эти несколько тысяч лет. В его глазах промелькнул блеск слез, и он думал: «Духи предков, помогите моего клану морских существ Голубого Льда снова возвыситься». Как только сражение началось, те культиваторы двух кланов морских существ, кровожадных морских существ и окрашенных перьев, сразу же окружили Ечена. Ечен, будучи человеком, неожиданно осмелился проникнуть на такую глубину моря, и все это время он только лишь следовал за дань Тайлин. Им казалось, то Ечен был мишенью, которую с легкостью можно обидеть. 6 культиваторов на границах Уши окружили Ечена, а когда они смотрели на него, в их глазах была усмешка. Ечен осмотрел этих 6 культиваторов на границах Уши, и среди них один был на границах Уши 10 уровня сложности, двое на границах Уши 9 уровня сложности, и еще трое на границах Уши 6-7 уровня сложности. Однако внутри этого кладбища глубочайшей древности они не могли быть такими же могущественными, как снаружи, ведь внутри была очень сильная сила угнетения. Сейчас сила, которую они могли выпускать, пожалуй, будет соответствовать культиватору на уровне Яван начального и среднего этапа. Начиная с того, как Ечен прорвался на границе Уши 6 уровня сложности, Ечен ощутил, что окружающая подавляющая сила от останков этих морских существ немного спала, и он все же получал меньше угнетения, чем эти культиваторы на границах Уши. Однако максимум он мог лишь выпускать силу границ Уши 1 уровня сложности, но и этого было вполне достаточно. «Мальчишка, доставай кристалл у таинственной рыбы, и тогда мы используем более порядочный метод, чтобы убить тебя». 6 культиваторов на границах Уши смотрели на Ечена и равнодушно смеялись, а их кости издавали звуки хруста. Каждый из них был здоровяком ростом до 2 метров, и если сравнить с Еченом, то Ечен был прямо-таки худым и вызывающим жалость мальчишкой. «Вы не подходите». Ечен сделал несколько шагов назад и прикинулся, что боится, а в глазах его тем не менее не было ни капли паники. Он немного прищурил глаза, осматривая этих 6 культиваторов морских существ на границах Уши. «Хаэм, разве только что ты не был очень смелым? Сейчас ты узнал, что такое страх. Дань Тайлин нет времени даже позаботиться о себе, так что тебя никто не спасет». Те культиваторы морские существа равнодушно улыбнулись и медленно приближались к Ечену. «Могу ли я обменять некоторые вещи в обмен на свою жизнь? У меня на руках есть много хороших вещей, вот посмотрите, это кольцо чистой души, несомненно бесценная вещь. Еще есть звездные камни и духовная яшма, очень много драгоценных вещей. Могу ли я обменять их на свою жизнь?» Ечен поднял голову и притворялся очень жалким, смотря на этих 6 культиваторов морских существ на границах Уши. Сяою тоже лежала на голове Ечена и хлопала глазами, а выражение ее лица было невинным. Эти шесть культиваторов морских существ смотрели друг на друга, потом на Ечина и думали, это мальчишка тупой, отчетливо зная, что они шестем бросали свои хищные взгляды. Он еще осмеливался доставать драгоценные вещи и полагать, что сможет обменять их на свою жизнь. Если они убьют его, то все его вещи, ну пусть даже если и не все, разве сразу же не станут принадлежать им? Мальчишка, прими свою смерть. Тот культиватор морское существо на границах уши 10 уровня сложности больше не хотел вести с Еченом пустые разговоры, и сразу же направился на него, выпустив силу удара ладони. Оставшиеся 5 культиваторов морских существ тоже набросились на Ечена, и были определенно уверены, что Ечен идет на верную смерть, поэтому хотели первыми атаковать и отобрать сокровища. 6 культиваторов набросились на Ечена, а он, сохраняя спокойствие, стоял на своем месте. Все они полагали, что Ечен оцепенел от страха. Один культиватор клана кровожадных морских существ показал свое свирепое лицо и громко смеясь сказал: «Сегодня настал твой смертный час». Именно в тот момент, когда 6 культиваторов морских существ опускались, на теле Ечена неожиданно появился слой фиолетовых демонических доспехов, которые полностью покрыли его тело. Ечен поднял голову, ослепительно улыбнулся и сказал: «Забыл вам сказать, что у меня есть еще одно сокровище, демонические фиолетовые доспехи 9 разряда». Бум, бум, бум. Одна за другой сила ладони ударила по телу Ечена, и на демонических фиолетовых доспехах рассеивались лучи запрета. Они смогли полностью устоять перед атакой этих культиваторов морских существ. Если в обычное время его атаковал бы культиватор на границах уши 10 уровня сложности, то у демонических фиолетовых доспехов 9 разряда не было возможности устоять эту атаку. Однако после того, как они погрузились в это кладбище глубочайшей древности, то эти культиваторы морские существа получили очень сильное подавление их реальной силы, и набор демонических фиолетовых доспехов неожиданно оказался несравненно могущественным. На демонических фиолетовых доспехах мелькали фиолетовые лучи, и у этих 6 культиваторов морских существ не было возможности хоть немного ранить Ечена, зато Ечен мог, ничего не боявшись, атаковать. В тот момент, когда эти 6 культиваторов перемешались, Ечен задействовал правую руку и активировал треножник, сотрясающий воздух, который направился на одного из культиваторов клана кровожадных морских существ. Расстояние было очень близким, и плюс еще треножник, сотрясающий воздух, ускорил скорость, и тот культиватор клана кровожадных существ даже не успел отреагировать.